Причины гонений христиан. В прошлой нашей беседе были названы 10 гонений, каким христиане в Римской империи подверглись до воцарения Константина I Великого. Обратим теперь внимание на причины, какие вызывали эти гонения. Зависть. В Библии написано, что первое в мире преступление произошло на почве религиозной зависти. Каин убил своего брата Авеля за то, что Бог принял приношение Авеля, а Каинова приношение не принял. Евангелисты Матфей и Марк свидетельствуют, что Понтий Пилат знал, что еврейские первосвященники и старейшины предали ему Иисуса Христа из зависти, а не из приверженности к римскому императору. В Деяниях апостолов 5:17-28 написано, что первосвященники и саддукеи, видя творимые апостолами чудеса, исполнились зависти, арестовали их и посадили в тюрьму. В Иерусалиме они могли это делать на основании декрета, данного Юлием Цезарем. В Антиохии Писидейской евреи сперва пригласили Павла и Варнаву сказать слово «наставление» народу в их синагоге. Евангельская проповедь о спасении верою во Христа Иисуса особенно заинтересовала находившихся там язычников, и те попросили апостолов говорить об этом же в следующую субботу. Когда же в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье, евреи исполнились зависти и начали противоречить Павлу. Это не помогло. Тогда они подстрекнули почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из пределов своих. Деяния апостолов 13:14-50. Большой успех евангельской проповеди возбуждал зависть у римских жрецов, а нужно нам помнить, что римский император считался верховным жрецом. Ложная религиозность. Об этом Господь Иисус так сказал своим ученикам: «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». От Иоанна 16:2. Савл, тарсянин в Иерусалиме, терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавая в тюрьму. Деяния апостолов 8:3. И это он делал, как сам признался, будучи неумеренным ревнителем моих отеческих преданий. Галатам 1:13-14. В Коринфе перед проконсулом Галлионом евреи обвиняли апостола Павла в том, что он учит чтить Бога не по закону. Деяния апостолов 18:12-16. Но Галлион, как разумный брат философа Сенеки, объявил евреям, что это не его дело разбирать религиозные споры. Римский же император Марк Аврелий, прозванный философом, допускал гонения христиан, и в его царствование в Смирне сожжен старец Поликарп, а в Риме обезглавлен Иустин философ. Император Валериан особенно старался умилостивить римских богов беспощадным гонением христиан. Почти всем известна католическая инквизиция, безжалостно мучившая и истреблявшая еретиков. Протестанты, лютеране и кальвинисты тоже не без вины по отношению к инакомыслящим. Православие в России не стеснялось преследовать староверов и сектантов. Да и современный атеизм, выродившийся из философского направления в государственную религию, отличился преследованием верующих в живого Бога. Ослепление злом. Об этом Господь Иисус сказал Никодиму: «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». От Иоанна 3:20. Обращаясь со своими учениками, Господь объяснил им притчу их будущих страданий. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Ненависть соседей язычников апостол Петр так объяснил христианам. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Посему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас». 1 Петра 4:3-4. Честным и порядочным людям приходилось и приходится в этом испорченном мире терпеть за свою порядочность. Политическая подозрительность. Захватившие насильственную власть постоянно боятся, чтобы кто-то не лишил их этой власти. О фараоне, притеснителе евреев в Египте, имя его не указано, в Библии отмечено, что это был новый царь, который не знал Иосифа, который испугался многочисленности еврейского народа и который сказал своим слугам: «Перехитрим же его, чтобы он не размножился, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Исход 1:8-10. Иудейские первосвященники и старейшины, осудившие Иисуса Христа на смерть, привели его к Пилату и, среди прочего, сказали: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». От Иоанна 19:7. Когда же заметили, что это обвинение не вызвало в Пилате возмущения, то добавили угрозу: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю». «Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». От Иоанна 19 глава, 12 стих. Понтий Пилат, уполномоченный кесаря, то есть римского императора, вынужден был осудить Иисуса Христа на крестную смерть как бунтовщика против римского владычества. Чтобы прекратить служение апостола Павла в македонском городе Фессалонике, неуверовавшие иудеи схватили некоторых уверовавших и Иасона, давшего приют апостолу Павлу и Силе, и притащили их городским начальникам, крича, что Иасон принял всесветных возмутителей, которые поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. Деяния апостолов 17:5-9. Благоразумные начальники, узнавши, по свидетельству Иасона и других, что этот Иисус проживает не в каком-то городе или царстве, а находится на небесах, то решили, что с небесами Рим еще не воевал, и отпустили арестованных. Экономические соображения. В Деяниях апостолов 19:24-28 написано, что в Малой Азии, в городе Ефесе, серебряник Димитрий, делавший и продававший модели храма Артемиды Ефесской, собрал своих сотрудников и сказал им: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше, а этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками не суть боги, а это угрожает нам тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить». В городе поднялся шум. К счастью, местные начальники успокоили толпу, уверяя, что Павел и его сотрудники ни храма Артемидина не бокрали, ни богини вашей не хулили. А если серебряник Димитрий и другие художники имеют какие претензии к Павлу, пусть подадут на него в суд. К сожалению, не везде встречались такие рассудительные начальники. Сваливание вины. О первом официальном гонении христиан в городе Риме историк Тацит оставил такую заметку. Нерон действовал со своей обычной хитростью. Он нашел бессовестных и распутных людей, которых подговорил признаться в этой вине, и по доносу этих негодяев многие христиане были осуждены не на основании ясных доказательств, что они подожгли город, а скорее за их замкнутость. Многие думают, что Рим был подожжен по распоряжению Нерона, но вину за это преступление он свалил на христиан. Позже, в разное время и в разных местах Римской империи, на христиан сваливали вину за стихийные бедствия, наводнения, бури, голод, болезни. Называли эти несчастья проявлением гнева богов за допущение в общество христиан, которые никаких богов не имеют, а собираются для предосудительных сходбищ. К этому добавляли разную клевету. Таковы были основные причины гонений на христиан, и, вероятно, они были наиболее успешными, потому что и в наше время в некоторых местах выдвигаются эти же самые причины для преследования истинно верующих в Христа Спасителя и поклоняющихся Богу в духе и истине. Аминь.